Идиофон. Судебный следователь Паоло Минетти небрежно бросил пенсне на раскрытое дело, провел левой ладонью по высокому лбу, орлиному носу, выступавшему из красных, толстых щек, и зажал сидеющую бородку. «Уведите его!» Три карабинера с шашками наголо в черной форме, с красными кантами и в треуголках, украшенных перьями, увели арестованного. Молодого человека в рабочем костюме, с загорелым лицом, на которое тюрьма уже наложила сероватый налет. Оставшись один, следователь не спеша закурил длинную сигаретку, отпил из стакана ледяную воду с красным вином и устало посмотрел в окно. Оконная решетка четко выделялась на сверкающей поверхности Средиземного моря. Вдали синели Пизанские холмы. Минетти смахнул мух, облюбовавших его влажный лоб, и досадливо крякнул. Вот уже две недели, как сидит в этой дыре. Вольтерра, вызванный сюда для допроса пяти обвиняемых, помещенных в местной тюрьме, похожий на средневековый замок, с камерами-клетками для одиночного заключения. Минетти, завзятый театрал, страстный любитель музыки, был огорчен до глубины души, когда его вызвали сюда из Ливорно, в самый разгар гастролей Миланской оперы. Но, ознакомившись с делом, он утешился. Дело было интересное и много обещало для его карьеры. В случае, конечно, удачного исхода. Для него было уже честью, что следствие поручили вести именно ему. Предстоял громкий политический процесс. При проезде итальянского премьер-министра на автомобиле через Сиену в него был произведен выстрел из толпы, не причинивший вреда. Подоспевшая на место происшествия полиция общественной безопасности арестовала по подозрению пятерых человек и овладела вещественным доказательством – револьвером, брошенным на землю. Но кто именно произвел выстрел, выяснить не удалось. Ни у кого из арестованных оружия найдено не было. Не удалось установить и принадлежности кого-либо из них к какой-нибудь преступной политической организации. Ясно совершенно, что при таком положении дела нельзя было предъявить обвинение всем пятерым. Нужно было во что бы то ни стало добыть более веские улики. Но как? Как? Личное признание было бы лучше всего. Однако, несмотря на весь свой опыт, на все профессиональные уловки и ухищрения, Минетти так и не смог добиться признания. Все пятеро арестованных категорически отрицали свое участие в покушении на жизнь премьер-министра и при этом смотрели на следователя такими невинными глазами, что он выходил из себя. Или все они продувные бестии и стреляли впятером из одного револьвера, или стрелял шестой. «Черт их всех побери!» – бормотал Минетти, оставшись один после допроса. А время шло. Гастролирующая труппа уже давно уехала из Ливорно, но черт с ней, другая приедет. 14-й день прошел так же бесплодно, как и 13 предыдущих. Впрочем, не совсем так. В этот день из Рима был прислан запрос, скоро ли там Минетти закончит следствие и передаст дело в трибунал. Это уже хуже. Еще один такой запрос, и Минетти могут отозвать, как не справившегося, а на его место прислать другого следователя. И тогда прощай мечты о переводе в Рим или Турин. Хорошо, если еще не приведут куда-нибудь с понижением в Кальто-Низетто или Сассари, где умрешь от скуки. Ужас! От одной этой мысли Минетти почувствовал, что у него начинается жуткая мигрень. Надо действовать быстро, решительно. О, проклятые мухи! Следователь вынул красный фуляровый платок и натянул его на голову. Идиофон! Проговорил он. Улыбнулся какой-то мысли и отрицательно покачал головой. Наброшенный на голову платок напомнил ему рассказ старого смотрителя тюрьмы о том, что местный кандидат на судебные должности, сеньор Беричи, изобрел аппарат, при помощи которого можно слушать чужие мысли. Идиофон. На голову надевается металлический колпак, от которого идут проволоки к телефону. «Чепуха какая-то! Чушь!» – проговорил вслух Минетти. «А впрочем, чем я рискую? Хоть развлекусь немного. Отупел ведь совсем». И он, вызвав смотрителя тюрьмы, попросил пригласить сеньора Бериччи с его аппаратом. Сеньор Бериччи не заставил себя долго ждать. Через полчаса дверь с шумом раскрылась, и в комнату вбежал изобретатель идиофона с саквояжем в руках. Минетти ожидал увидеть молчаливого, сосредоточенного человека, одного из тех маньяков, которые ломают себе голову над квадратурой круга или изобретают вечный двигатель. Но перед ним вертелся веселый, живой, как обезьяна, черноволосый, курчавый неаполитанец. Уж не ошибка ли это? Однако гость поспешил рассеять сомнения следователя. «Очень рад познакомиться. Беричи, тот самый. А вот и мое детище». И крепко пожав руку следователя, улыбаясь во весь рот, сверкая белыми зубами, ни на минуту не умолкая, Беричи стал вынимать из саквояжа свой идиофон. Вот металлический колпак. Он надевается на голову человека, чьи мысли вы хотите узнать. Очень полезная штука для судебных следователей и ревнивых мужей. Заявлю патент и покажу, положу себе в карман 1 000 000 лир. При этом Берич так насмешливо щурил глаза, что невозможно было понять, говорит ли он серьезно или мистифицирует, желая сыграть всего лишь веселую шутку. Минетти не успел вставить ни одного слова, а Бериччи продолжал трещать, как граммофон, пластинка которого вращается с необычайнейшей быстротой. «Вам, вероятно, известно, сеньор Минетти, что по последним научным изысканиям наша нервная система и мозг являются трансформатором электромагнитных волн. Результат работы мозга, наша мысль, излучает особые электроволны. Надо только поймать их и произвести обратную трансформацию электроволн в мысли, в звучащие мысли, если хотите». Металлический колпак, приемник, вот этот ящичек, усилитель электромагнитных колебаний, производимых мыслью. А вот этот ящичек, обратный трансформатор. Здесь электроволны оформляются в звукомысли. А вот это приемный телефон. Ясно, как молодой месяц, не правда ли? Минетти что-то неопределенно промычал. Разрешите сделать опыт. Я уже распорядился привести сюда одного из 5 арестованных по имени Селла. И не ожидая ответа, Бериччи раскрыл дверь и крикнул: «Войдите! Введите его!» Карабинеры ввели арестованного. Бериччи носился по кабинету, расставляя мебель и прилаживая аппарат. Минетти с гримасой недоверия следил за всей этой суетой. Он же раскаивался в своей затее развлечься идиофоном. «Усаживайтесь на этот стул», — обратился Бериччи к арестованному. «Мы сейчас наденем вам на голову вот эту красную шапочку и пустим самый маленький электрический ток». Арестант вздрогнул. Лицо его побледнело. «С каких это пор, — ответил он, — в Италии без суда казнят людей электричеством?» Бериччи громко только рассмеялся в ответ. «Ничего подобного!» И он надел себе на голову металлический колпак. «Вот, смотрите, эта штука столь же безопасна для жизни, как ваша собственная шевелюра. Это новый аппарат, при помощи которого можно слушать ваши мысли. И если вы невиновны, то должны охотно согласиться на опыт. Мы тотчас же убедимся, что совесть ваша чиста, как стерилизованное молоко». Селла вопросительно посмотрел на следователя. «Ручаюсь вам, Селла, что ваша жизнь вне опасности», — нетвердо проговорил Минетти. Правду сказать, в эту минуту он сам сомневался в безопасности опыта, но отступать было поздно. Селла подумал и, махнув рукой, уселся в кресло. Бериччи быстро надел на голову арестанта металлический колпак и что-то повертел в одной из коробочек. Послышалось жужжание индукционной катушки. Легкий ток пополз, как прикосновение муравьиных ножек по голове арестанта. Селла вздрогнул и поморщился. «Ведь не больно, даже приятно немножечко, не правда ли? И предохраняет голову от мух. Вот так. А я усяду здесь за вами, буду слушать в телефон и записывать ваши безгрешные, чистейшие, как стеклышко, мысли. Сидите совершенно спокойно и думайте, о чем хотите». И изобретатель идиофона уселся в кресло с телефонными наушниками на голове и с карандашом и блокнотом в руках. Наступило жуткое молчание. Тишина нарушалась только жужжанием индукционной катушки. Минетти и карабинеры с тревогой следили за опытом. Через несколько минут Селла привык к проходившему по голове току и почти уже не ощущал его. Но скоро он начал испытывать нечто более мучительное. Боязнь погубить себя неосторожной мыслью. Он изнемогал от внутренней борьбы. Необычайным усилием воли он старался отвлечь свои мысли от опасных воспоминаний. Но непокорная мысль снова и снова возвращалась к этим запретным местам памяти. Как мотылек к пламени свечи, которая рано или поздно обожжет его крылышки. «Напрасно я согласился», — думал Селла, — «как бы меня не поймали на эту удочку. Ах, черт возьми, ведь они же слышат мои мысли, значит, они уже слышали, что я боюсь попасться на их удочку. Что, если они сочтут это за признание вины? А глупости? Какое же тут признание? И вины никакой нет. Однако надо думать о чем-нибудь другом. Облака. Вот за окном в небе плывут облака. Буду думать о них. Облака. Облака. Но... ведь я могу подумать о том, что я стрелял. Просто подумать. Я стрелял. Ведь это только мысль. Это каждый может подумать. Неужели же этими словами я уже обвинил себя?» От нервного напряжения, от металлического колпака на голове, горячего от жары и нудного щекотания электрического тока у Селла кружилась голова и по всему телу выступила испарина. Он не привык управлять своими мыслями. Обычно они плыли у него чередой, как цепь облаков. А тут... надо было все время следить за собой, думать о том, чтобы не думать о выстрелах в Сиенне. Это было сверх его сил. «Чепуха, глупость. Буду считать. 1, 2, 3. Премьер-министр ехал в черном автомобиле со своим толстым секретарем. 4, 5. Переодетые сыщики изображали народ, приветствовавший любимого вождя. 6, 7. Черт, опять я думаю об этом. Ну и что ж из этого? Ведь я случайно находился на месте происшествия, и потом это только мысль. Анжелика, вдруг неожиданно подумал Сэлла о жене, как она волнуется. А Микоэль, вероятно, доволен. Он остался мне должен. Вот-вот буду думать о своем. Но через несколько минут его мысли вновь витали над роковой площадью в Сиене. Вдруг Селли показалось, что он изобрел очень остроумный способ борьбы с врагом, подслушивающим его мысли. «Эй, вы, сеньор, слушайте! Я стрелял! Я не стрелял! Записывайте, если хотите, но записывайте все! Что? Взяли?» Селла улыбнулся. Он стал весел. «Если хотите, сеньор, я мысленно спою вам песенку. Если горе сердце гложет, осуши бокал вина. Старый друг, оно поможет. Лей полнее, пей до дна». Он мысленно пел, а под словами веселой песни незаметно для него самого, как черная змея среди цветов, проползла опасная мысль. Пуля прошла всего на один палец над головой премьера. Она попала в витрину магазина и сделала в стекле круглую дырочку, ни одной трещины. Премьер откинулся на спинку автомобиля и, побледнев, смотрел на толстого секретаря. Чьи-то руки схватили меня за плечи. Селла вдруг похолодел от ужаса, когда заметил эту черную змею запретных воспоминаний. Он хотел усыпить песенкой внимание своего врага, но усыпил свою собственную бдительность. Впервые за всю жизнь он заметил, что в мозгу могут протекать одновременно несколько верениц мыслей. Одни из них, как освещенные солнцем корабли, плывущие по зеркальной поверхности моря, протекают в свете нашего сознания, а другие, подобно глубоководным рыбам, скользят незаметно в глубине и мраке подсознательной жизни. Вместо одного врага, одной вереницы мыслей, их было несколько. Тысячи цепочек мыслей, за которыми невозможно уследить. Что если все их можно подслушать этим чертовским, дьявольским аппаратом? Салла похолодел. Он скрипнул зубами и не смог сдержать стона. Его нервное напряжение готово было перейти в истерический припадок. Он же хотел крикнуть «Довольно! Я виновен!», чтобы скорее прекратить эту пытку. И как только он подумал об этом, жужжание индукционной катушки вдруг прекратилось. «Ну что ж, достаточно», — услышал он голос Беричи, сделавшийся вдруг сухим и официальным. «К сожалению, вы оказались не столь невинным. За это время, как я слушал ваши мысли, вы не раз и не два и не три выдали себя, хотя и пытались отвлечь свои мысли от опасных воспоминаний. Так извольте ж подписать заявление о том, что вы признаете себя виновным в покушении». Кселла, блуждая глазами, сделал подпись трясущейся рукой и, шатаясь, как в полуобмороке, вышел из кабинета. Минетти бросился к Бериччи и обнял его. «Гениально! Поразительно! Слушайте, вы оказали мне и правосудию чрезвычайную услугу. Я бесконечно благодарен вам, хотя, конечно, моя благодарность ничтожна по сравнению с тем, что ожидает вас. Признаюсь, я очень сомневался, но теперь Беричи не дал ему договорить. К изобретателю Фидиафона вернулась вся его насмешливость и веселость. С ловкостью обезьяны выскользнул он из объятий Минетти и, сощурив хитро, левый глаз спросил. «А теперь вы верите в мое изобретение?» И опять, не дав договорить следователю, он затараторил. И напрасно, совершенно напрасно. Мой секрет изобретен не мною. Он изобретен давным-давно тем, который первый крикнул «На злодея шапка горит!». Разве эта пословица в разных вариантах не существует у всех народов сотни лет? Так вот, шапку, которая на злодея горит, я, по моде 20 века, приукрасил только электрической отделкой. Минетти был поражен и разочарован. «Так значит, никакого изобретения нет?» «Ну, не совсем так. Нам все же удалось при помощи этого изобретения добиться сознания. Но это только игра на психологии. Попробуйте стать в угол с тем, чтобы не думать о леопарде. Вам это не удастся». Ну а для Селла таким леопардом является его преступление. Он не мог не думать о нем. Уверенный же, что все его мысли узнаны, преступник счел себя увлеченным. В чем расписался? Просто. Несмотря на всю строгость тюремного режима, весть о признании Селла, добытом при помощи какого-то аппарата, скоро стала известна всем заключенным. И когда в кабинет судебного следователя привели четырех арестованных по делу о покушении на премьер-министра, чтобы объявить им о том, что они свободны, один из них подошел к следователю и твердо сказал: «Я не принадлежу к тем простачкам, которые сами сознаются, хотя бы их вина и не была еще доказана. Но я не из тех, которые из-за своей шкуры допускают пострадать за себя невинного. Салла совершенно невиновен. Он сознался только потому, что вы заморочили ему голову вашим дурацким аппаратом. Я стрелял в премьера и выстрелю еще раз, если представится случай. И только я один должен нести ответ». Беричи, который присутствовал при этом, невольно покраснел. Но Минетти только с добродушной насмешкой посмотрел на него. «Да, изобретение Беричи не совсем идеально. Шапка оказалась способной гореть на голове не только злодея и чуть было не погубила невинного. Но разве суд может существовать без судебных ошибок? Главное было сделано. Виновник найден, и Минетти ждало повышения. А каким путем оно было достигнуто, это самое повышение? Господи, какие глупости! Не все ли равно? Только бы этот путь привел его в Рим.